Глава 11. Что, опять третий маршрут? Да затрахало уже. Жарказиз Лобзак ухмыльнулся. А второй, или скажем, пятый, тебя еще не затрахал? Заткнись, и без себя тошно. Зло отозвался Асгрушзард Жаксиманзард. Ни выпивки нормально, ни баб, но кроме этих блаженных. Он, как и Лобзак, тянул уже третий контракт, поэтому мог себе позволить в обращении с Зверксраздром кое-какие вольности. Впрочем, дело было не только в этом. «А эти-то тебе чем не пришлись?» «Да ну их! Их трахаешь, они как деревянные. Отвернуться к стене и все. Раньше хоть выли или орали, а теперь вообще бревна. Я лучше бордельно заплачу, так хоть притворяется кое-как. А эти?» Шарказир вырос в трущобах Закизгамеша. Города на астероиде, изглоданном шахтерскими комбайнами, как дорогой сыр, доступны только богачам. Он пробовал такой, когда подавляли восстание на Инискее. Это было в середине второго контракта, когда его в первый раз повысили до Звеграздра, вожака шестерки Асгрушзарзов. Правда, ненадолго. Ух, и оторвались они там. И пограбили знатно. Он тогда аж троих рабов взял. Только за них удалось всего по десятку ушкаев бросить на кошелек. Ну да там, считай, всю планету в рабство продали. Так что рабов было... Вот и брали их у Асгрушзарзов по дешевке. Да и остальной хабар тоже пришлось за копейки скидывать. Но он особенно не жалел. На выпивку и баб ушкаев хватило, и ладно. Легко пришли, легко ушли. У них в трущобах привыкли жить одним днем, потому что планировать на будущее было совершенно бессмысленно. В любой день можно было копыта откинуть. Или от ножа торчка в темном переулке, или от случайного метеорита. Потому как... Противометеоритная защита куполов города сломалась задолго до рождения Шарказира, а скорее всего даже до рождения его матери. А своего отца он никогда не видел, как и отцов своих сестер и братьев. Поскольку отцы у них у всех были разные. Хотя, например, отца Загзманды, самой младшенькой, он видел. Не знал, нет, как можно узнать человека всего за 3 посещения, но видел, точно. После его последнего посещения мать как раз отправилась на еженедельный осмотр к врачу секции, после которого вернулась, ругаясь сквозь зубы, потому что снова залетела. Нет, пока ребенок совсем мелкий, это даже хорошо. На него и воду лишнюю дают, и пайку выделяют, но только до 3 лет. А потом живи как хочешь и корми чем найдешь. А что можно найти на астероиде, из которого все полезное давно уже добыли? Вот то-то. Когда Шарказиру исполнилось 15, то есть возраст контракта, половина его братьев и сестер уже отошли в мир иной. Старшего брата выкинуло в пустоту во время аварии на пневматрасе вместе с целым вагоном таких же неудачников. Средняя сестра выкашляла легкие после резкого падения давления в момент прорыва в соседней секции, в которую она направилась, сказав матери, что идет проведать подругу, а на самом деле... позаработать ушкай другой. На молодое тело всегда находились желающие. А еще один братишка просто пропал. Может, украли да продали на органы, а может и вообще на мясо пустили. В городе на астероиде, если нет работы, то и жратвы взять негде. Ну и если работа есть, тоже особенно не пожируешь. За все приходится платить, даже за воздух. А братишка такой пухлый был, аппетитный. В армию Шарказир попал случайно. Он туда совсем не рвался, ибо армия Сияющей Республики была тем еще местечком. Редко кто из новобранцев дотягивал до конца первого контракта. Ну, так говорил Забжела Куч, одноногий ветеран, оттянувший лямку аж на 2 контрактов. Ну, когда был не пьян. А не пьян он бывал очень редко. Военная пенсия, как-никак, ушка и имеются. На Закизгамеш Куч попал случайно. Потерял ногу во время боевой операции и был выгружен на астероид для лечения. Медсекция на его корабле была сильно повреждена, так что оказать требуемую помощь на месте не было никакой возможности. А всем известно, что если не запустить процесс регенерации в первые же пяток дней, то обычной процедурой уже не обойтись. Рана подживет и начнет зарубцовываться, а мозг начнет привыкать к тому, что у организма отсутствует заметная часть. И все. Нет, излечить подобную травму все равно можно. Современные медицинские технологии позволяют даже целое тело вырастить, хотя это уже не шибко хорошо. Очень долго мозг будет привыкать к такому телу, боли будут разные, координация нарушена, но в принципе такое возможно. А уж ногу-то. Вся беда в том, что стоимость подобной операции сразу же возрастает на порядок и уже не укладывается в сумму стандартной военной страховки. И хотя при заключении уже второго контракта любому ветерану предлагают подписать договор на дополнительную страховку, но соглашаются на это только всякие неженки из центральных миров. Суровые же парни с окраины астероидов, как правило, решительно отказываются от подобных предложений. Добровольно пойти на то, что весь твой срок службы, с тебя будут каждую зарплату снимать бабки за то, что тебе может и вовсе не пригодиться. Нашли и дурака. Поэтому дополнительной страховки у Куча не было. Но на то, чтобы уложиться в стандартную, у Забжилы оставалось еще 3 дня. Ну или целых 3 дня. Вот он и решил, что если потратит денек на то, чтобы хорошенько оттянуться перед тяжелой операцией, никому от этого хуже не будет. Ну, очень хорошенько. По полной. А что? Все равно ж в медкапсулу ложится на регенерацию. Заодно интоксикацию снимут. Не надломятся. Вот только аккурат в тот момент, когда Куч накачивался в припортовом баре дешевым пойлом на соседнем астероиде Зигаак-2763, куда и переместились основные шахты после того, как Зазишамеш был выпотрошен до донышка, приключилась большая авария. Так что к тому моменту, когда он очухался и, страдая от сушняка и головной боли, дотащился таки до медцентра, все медкапсулы в нем были забиты под завязку. Поэтому доблестного защитника республики вежливо попросили подождать. 3 дня, а то и 5. И Куч понял, что попал. А куда идет доблестный защитник республики в том случае, если у него резко рушатся жизненные перспективы? Все правильно. Туда же, откуда Забжила только что пришел. В бар. Тем более, что суток пьянки на то, чтобы отойти от рейда и снять, так сказать, накопившийся стресс, Кучу явно было мало. Даже без подобных новостей. А уж с ними... Короче, Забжила, раскинув мозгами и поняв, что ничего сделать нельзя, решил выкинуть все проблемы из головы и продолжить увлекательное занятие, которому он не предавался уже почти полгода. С самого момента ухода в рейс. Ну, почти. Всем же известно, что двигательные завсегда брагу мутят. А ежели капитан понимающий, то есть шибко не лютует и экипаж сильно не щемит, так и чего покрепче сварганить могут. Но это ж все одно суррогат из грибов и водорослей. Вот Забжила и ушел в запой. Нет, по идее он был обязан сразу же сообщить о возникшей проблеме на корабль или как минимум команде. Но никаких официальных органов, имеющих отношение к флоту в этом городе на астероиде, находящемся в самой заднице Вселенной, не было. Ну, кроме вербовочной конторы. Но кому интересен этот отстойник для полудохлых инвалидов? И это означало, что отправлять сообщение по гиперсвязи ему придется за свой счет. А вот этого Забжила делать категорически не собирался. Неписанный кодекс доблестных защитников гласил, что свои деньги они могут тратить только на выпивку и баб. А за все остальное должна расплачиваться родная республика. Причем в это остальное входили разгромленные пивные и бары, разбитые морды гражданских и полицейских, а также разбитые окна и поваленные заборы. Ну, там, где они имелись, конечно. Будь такие неприятности приключались. А они приключались. И часто. Так что Забжила, как истинный доблестный защитник, поступил строго по этому кодексу, то есть снова напился. От огорчения и, так сказать, в знак протеста. Через полгода вербовочный пункт на Загизгамеше, который был единственной организацией в городе, имеющей хоть какое-то отношение к военному ведомству, пришел запрос. Отчего это, мол, доблестный защитник республики так задержался в столь откровенной дыре? На это местный вербовщик, дряхлый седой как лунь Звеграздр, сообщил, что Асгружзарз, сиятельной республики, так до сих пор и ходит одноногий. После чего Забжиле в течение суток пришло уведомление о том, что армия разрывает с ним контракт и назначает ему минимальную пенсию. Это ветерану-то на втором контракте. Куч потом ходил к вербовочному пункту, ругался, даже стучал по тяжелой двери обрезком вентиляционной трубы. Но все было бесполезно. Сияющая республика явила свою волю. Ну так вот, судя по рассказам Забжилы, в армии было не сладко, особенно на первом контракте. «На первом контракте вы все мясо!» — поучал он молодняк в те моменты, пока еще мог что-то говорить. «И совать вас будут во все задницы, которые только смогут найти. Потому как, если сдохнете, невелика потеря. Мяса-то везде много, и набрать новое можно запросто. Эван, даже и в вашей дыре вербовщик сидит. Поэтому с первого контракта, дай основатели, каждый десятый до конца дотягивает. Во второй контракт — это уже другое дело». Так что по всему выходило, даже такая жопа мира, как Закизгамеш, и то давала больше шансов выжить, чем армия. Вон из семьи Злобзага за 15 лет только половина детей передохла, а не каждый десятый за десятилетний контракт. Ну, как выходило, если Куч не брехал. И Шарказир решил не испытывать судьбу. До того момента, пока не вляпался в разборки с Кодлой из 27-го сектора. 27-й сектор вообще был еще той клоакой. Во-первых, его системы жизнеобеспечения находились уже на последнем издыхании, поэтому воняло там «мама, не горюй». Во-вторых, защитная оболочка купола и изолирующие переборки в этом секторе были уже настолько ободраны местными, мастерившими из них примитивные личные ячейки, что частичная разгерметизация сектора происходила по несколько раз в неделю. То есть купол плыл, как это называли в Загизгамеше, не только от более-менее крупных камней и щебня, но даже от песка, которого носилось в пустоте вокруг города просто тучи. А что тут сделаешь? Шахты. Поэтому аварийные службы на вызов в 27-й сектор обычно ехали не торопясь. Авось, пока доберемся, еще прорыв нарисуется, заодно все и устраним. Ну, чтобы лишний раз не гонять. Вследствие чего в секторе была самая высокая смертность – впрочем, подобная ситуация имела не только негативные последствия. Например, жилье здесь стоило копейки. И не только жилье. Да и местная добровольная аварийная команда, каковые имелись в Загизгамеше в любой секции, была натренирована едва ли не лучше штатной аварийной службы. Впрочем, а куда местным было деваться-то? Тормознешь или накосячишь – сдохнешь. Но зато местные и жили быстро, и отрывались по полной. Поэтому любой житель города на астероиде знал, если тебе нужно как следует оттянуться, ну, то есть совсем как следует, до отказа, дуй в 27-й и моли пустоту, чтобы пока ты там, она не пришла в сектор за очередной порцией жертв. Дорожку местным Шарказир перешел вполне сознательно. Деньги нужны были. Впрочем, когда и кому они были не нужны. А план, как ему казалось, поначалу был хорош. Засыпать в использованную упаковку из-под комплектов изолирующих прокладок для воздуховодов, в которой в секторе толкали изготовленную здесь же дурь, пыль из старых насосов на фильтрах воздушных коллекторов, и толкнуть это местным и пришлым торчкам, как первосортный товар. С учетом того, что расходы намечались только на взятки техникам для доступа в магистральные вент-тоннели, патрульным, чтобы пропустили в сектор, и на ежедневную аренду мобильного терминала. Прибыль от операции планировалась очень хорошей, чуть ли не 1:10 по отношению к затратам. И ее можно было еще увеличить, причем раза в 3, если отказаться от аренды терминала и работать напрямую. Но поразмыслив, Шарказир решил не жадничать, ибо существовала немалая вероятность, что торчок, вколов в себе разведенный раствор подобной пыли, почти сразу же окочурится, вот сколько всякого дерьма оседает на фильтрах воздушных коллекторов. А стандартный протокол службы поддержания правопорядка Закизгамеша в случае обнаружения тела предусматривал съем информации с финансового импланта погибшего за последние сутки и сохранение их в памяти служебного эскина. Так что уже после второго трупа идентификационный номер финансового импланта самого Злобзага попал бы на заметку службе поддержания правопорядка. А после третьего к нему бы точно пришли с вопросом. А чего именно такого он продал погибшим, после чего они так быстро окочурились? А так, кто будет беспокоиться насчет торчков? Как выяснилось чуть позже, такие нашлись. В первую же неделю деловой активности молодого предпринимателя у местной Кодлы окочурились аж на 2 десятка клиентов подряд. и ее руководство сильно заинтересовалось причинами столь внезапного мора, заметно обрезавшего доходы от налаженного бизнеса. А выяснить эти причины оказалось не так уж сложно. Город на астероиде оказался буквально переполнен массой различных датчиков, галокамер и сенсоров. И хотя из них работала едва ли не десятая часть, да и та не слишком хорошо, но за пару недель наблюдений Шарказира таки вычислили. Потому-то ему и пришлось бросать все и на всех парах мчаться от своей норы в одно единственное место, в котором его могли укрыть от гнева этих беспредельщиков. И не потому, что в городе на астероиде так уж сильно уважали армию, власть или сияющую республику в целом. Нет, любой житель Загизгамеша в гробу видал и первую, и вторую, и третью. Еще и плюнул бы на могилку. Просто большая часть пополнения, которым город обеспечивал вооруженные силы сияющей республики, появлялась на пороге вербовочного пункта точно так же, как и Злобзак, взмыленными, надсадно дыша и затравленно барабаня в запертую дверь. Поэтому весь механизм был уже отработан. Шарказира вдернули внутрь. Сунули ему под нос контракт, сняли проекцию радужки, код ДНК и старомодное, но еще кое-где использующееся в системах не сильно ограниченного доступа отпечатки пальцев. После чего воткнули в модуль санобработки и меддиагностики, смонтированный прямо в транспортном контейнере, который тут же был отправлен в припортовый район. Так что к тому моменту, когда дверь в вербовочный пункт была таки отжата гидравлическим домкратом и кодла из 27-го сектора ворвалась внутрь, Злобзак уже был оценен, переупакован и засунут в одноразовую анабиозную капсулу. Более того, к этому моменту капсула с ним внутри уже отлетала от астероида, на котором Шарказир родился и вырос, находясь в малой транспортной ячейке палубы «Б», последний из герметизированных очередного рейсового рудовоза, увозившего из-за Кизгамеша стандартный груз обогащенных рудных окатышей. Несмотря на то, что основные шахты были уже давно перенесены на Зигаак-2763, обогатительные фабрики туда переносить не стали. «Ладно, загружаемся!» — коротко бросил Звеграздер и, мотнув головой, двинулся к раздолбанному малому транспортеру. Их захолустный гарнизон снабжался по остаточному принципу, вследствие чего ресурс немногих оставшихся на ходу глидеров берегли, запуская только для тревожных групп и дальнего поиска. Будь в таковом возникала необходимость, конечно. А патрули, отправлявшиеся по обычным маршрутам, использовали наземный колесный транспорт типа малых транспортеров. Патруль выехал за ворота минут на 20 позже, чем было указано в маршрутном листе. Но на такие задержки никто уже давно не обращал никакого внимания, что, впрочем, было совершенно обычным делом для таких вот забытых пустотой гарнизонов. Хорошо еще, что вообще вышел, ибо патруль здесь был совершенно бесполезным и, более того, абсолютно бессмысленным. Ну что могло произойти в этой дыре? Кому она нужна и интересна? И чем? Вон даже шахтерские станции в этой системе разворачивать не стали. И местных рабов завозить тоже. Операция по захвату этой планетки, произведенная вторым корпусом 7-го сектора вертикального дистрикта, была осуществлена почти 1500 лет в интересах обеспечения логистической связности. И считалась региональной. Потому и выделили всего один корпус. Но не было на этой планетке ничего угрожающего сияющей республике. Да, и хоть как-то интересного ей тоже. Просто стратегический искин дистрикта просчитал, что пути снабжения армии передового рубежа опасно удлинились и стали уязвимы, и построил новый маршрут, снижающий эту уязвимость до приемлемого уровня. После чего второй корпус и получил приказ. И выполнил. А им теперь приходится мучиться. Когда они отъехали от комплекса маяка на пару звездгет, Жакси Манрзд зло отшвырнул рукоятки наведения с танкового плазмомета, открыл забрало шлема и смачно плюнул в сторону. «Да пошло оно все!» Шарказир неодобрительно покачал головой. По идее, он сейчас должен был сделать подчиненному строгое замечание. Так требовал устав и вообще. Кроме Жакси Манрзда, в Звездгре злобы состояло еще пятеро доблестных защитников Сияющей Республики, из которых двое в настоящий момент находились в этом транспортере. И если допустить подобное Жакси Манрзду, то вскоре можно ожидать, что и остальные начнут себя вести точно так же. А это непременно приведет к тому, что Звеграздру прилетит немалая плюха за подрыв субординации и допущенное в звездге разгильдяйство. Но отдернуть или, как раньше, прямо вписать оборзевшему Асгрушзарзу кулаком в ухо Шаркизар не мог. Причиной этого являлось то, что два дня назад он в пух и прах проигрался Жаксиманрзду в Узагразд на всю недельную получку и даже чуток побольше. Злобзак тихонько вздохнул. Ну надо же было так перебрать браги. Так вот, по неписанному кодексу такие долги отдают сразу же, немедленно. А если не могут, то милостиво согласившийся немного подождать кредитор по традиции становится по отношению к должнику в весьма привилегированное положение, в рамки которого удар кулаком в ухо явно не укладывался, как и показательная выволочка за теоретически не столь уж и серьезное нарушение. Но Асгрушзар совершенно точно оборзел. И вскоре, когда Звеграздр отдаст долг, того ожидало несколько крайне неприятных дней. Шаркизар сумрачно зыркнул на вольготно откинувшегося на сиденье наводчика Жаксиманрзда, а потом перевел взгляд на пару сопляков первого контракта, не рисковавших коситься в сторону ветеранов, но явно жадно прислушивающихся к происходящему, и еще сильнее помрачнел. Эх, когда Злобзак был простым Асгрушзарзом, его страшно бесила фраза «Куда Асгрушзарза не целуй, всюду жопа». Но теперь он хорошо осознал ее мудрость и глубину. Первый раз он получил звание Звеграздра 12 лет назад, еще в начале второго контракта, и потерял его как раз именно из-за таких вот долбодятлов, как Жаксиманрзд. Не осознал Шарказир тогда вовремя, что перешел из категории подчиненных в начальники. Не понял, что теперь за все, что творится в его звездгре, отвечает собственной задницей. Попытался вести себя с этими уродами по-человечески. А они... Да что там говорить. Асгрушзарзов надо драть, драть и драть. Постоянно, методично. Чтобы не было у Асгрушзарза ни мгновения продыху. Незанятый Асгрушзарз, считай, преступник. Ну да набирают-то их из кого? Не Злобзагу спрашивать, по себе знает. «А как ты думаешь, старшой, долго нам еще на этой планетке париться?» Злобзага слегка передернула. «Ну ладно, забрало, откинул. Но так откровенно понебратствовать-то зачем? Мясо же слушает». Но Жаксиманрзда, похоже, от случившегося совсем снесло башку. «Ну да ничего. Через два дня получка, и он вернет этому уроду остаток долга, и уж тогда оторвется на нем по полной. Ох и потопчется». Звеграздр зло скрипнул зубами, но ответил почти вежливо. «Ты что, забыл, когда у тебя контракт кончается?» «Да я не об этом», — криво усмехнулся Асгрушзарз. «Я вообще. Сколько еще здесь республика войска держать будет? Ее же захватывали, чтобы маяк поставить. Ну, чтобы новый маршрут до передового рубежа проложить. А с того момента он уже эван куда ушел. За полторы сотни лет-то. Так что вскоре новый маршрут прокладывать придется». «И зачем мы тогда тут будем нужны?» «А то мы сейчас тут очень нужны», — сварливо подумал Звеграздр, но вслух произнес другое. «Ты на занятиях спишь, что ли? Сказано же, куда сиятельная республика пришла, оттуда она никогда не уходит, обеспечивая право, порядок и демократию». И, покосившись на кривую ухмылку подчиненного, добавил. «А кроме того... «Должны же в армии быть такие места, куда можно отправлять таких залетчиков, как ты!» «Сам такой!» — лениво отозвался Асгрушзарз и, расстегнув подбородочный ремешок шлема, сдвинул его на затылок. Это уже было нарушением всех и всяческих норм и уставов. Но Злобзак только угрюмо покосился на Жаксиманрзда и тоже расстегнул свой шлем. Ну, достало его уже все. Особенно эта чертова планетка... в самой заднице Вселенной. Когда они добрались до невысоких холмов, после которых маршрут патруля уходил к морю, Шаркизар пнул сапогом сопляка, которому сегодня выпало вести транспортер, и угрюмо буркнул. «Притормози здесь!» Тот сбросил ладони со снятыми перчатками панели управления и, повернув голову, удивленно уставился на Звеграздра. Но Шарказир молча выкинул ноги из люка и спрыгнул с транспортера. Спустя мгновение... За его спиной глухо бухнули о землю подошвы еще одних сапог. Злобзак скривился. «Вот ведь урод! Ну куда попер без команды? И ведь не скажешь ничего!» «Куда идем, старшой?» «Ты никуда! Здесь постоишь, поглядишь по сторонам. а я вон до тех развалин прогуляюсь». В принципе, передвижение в одиночку во время пребывания в составе патруля было запрещено. Еще 3 дня назад Шаркизар за такое сам бы вывернул нарушителю задницу наизнанку. Но ему нужны были деньги. А здесь можно было заработать 50-200 ушкаев. Но если повезет. Повезло. Через 10 минут Злобзак вернулся к транспортеру, волоча за собой башку рогатика, местной твари, получившей свое название благодаря причудливым рожкам, украшавшим его череп. Звеграздер обнаружил их небольшое стадо, пасшееся на этих холмах еще с месяц назад, и проговорился об увиденном, красочно расписав его, во время очередной попойки в гарнизонном баре. Впрочем, как позже выяснилось, болтовня оказалась в тему, потому что через день к нему подошел один из тех молоденьких сопляков-офицериков, которые прибыли на их базу с последним конвоем, и сообщил, что если Шаркизар принесет ему охотничий трофей, то он готов заплатить за него 50 ушкаев. Ну, в зависимости от того, насколько трофей окажется впечатляющим. Звеграздер потом 2 дня мучился, лазая по скудным ресурсам местной сети, прежде чем разобрался, что же это такое охотничий трофей. Как выяснилось, так именовалась башка какой-нибудь твари, украшенная ее типичным признаком типа рогов, живописных клыков, бороды характерной формы или там рога на носу, которую всякие шишки из высшего света любили развешивать на стенах своих гостиниц над камином. Никакого иного практического смысла подобный трофей, судя по той информации, что Злобзак сумел раскопать, более не имел. Но если люди готовы платить деньги за подобную муть, кто он такой, чтобы мешать им в этом идиотизме? Тем более, если на это можно неплохо заработать. Насчет обработки башки удалось договориться в мастерских. Ловушку Шаркизар сварганил сам. Осталось разобраться с тем, что можно использовать в качестве приманки. Сегодняшняя попытка была 3-й и 1-й удачной. 2 предыдущих образца приманки рогатики проигнорировали. «И что, старшой, много на этом собираешься поднять?» Звеграздор бросил на своего кредитора злобный взгляд и нехотя ответил. «Не знаю еще. Может, 50 обломится». Жаксиманрзда завистливо вздохнул. «Вроде деньги и не то чтобы большие, но вот так поднять их, считай, с земли за 10 минут...» Он шумом втянул воздух своим широким носом, по которому в республике безошибочно узнавали уроженцев Гразм-Сизагста, мира, расположенного очень близко к короне их местной звезды, отчего жизнь там была сосредоточена в узких пятнах, прилегающих к полюсам. Причем по меркам всех остальных граждан республики там все равно было настоящее пекло. Когда транспортер добрался до конечной точки маршрута и пошел на разворот, Асгруш-Зарс задумчиво спросил. «А ты думал, чем будешь заниматься после того, как уйдешь из армии Звеграздер?» Шаркизар, занятый очисткой своего трофея от лишнего мяса и иных ненужных наполнителей, на мгновение замер, покосился на своего подчиненного и хмыкнул. «Думал. К концу 1-го контракта я мечтал купить себе домик где-нибудь в тихом месте на окраинном мире и устроиться там, дабы никогда не видеть вокруг ни единой тупой злобной рожи, типа тех, на которых я насмотрелся за время службы. На 2-м контракте я планировал по его окончании уехать куда-нибудь в центральные миры и поселиться в маленьком городке с патриархальными порядками, где можно вести спокойную жизнь мирного обывателя. А сейчас... сейчас я не думаю ни о чем». Он сделал паузу, вздохнул и, повернув голову к Жаксиманрзду, твердо произнес. «Но одно я знаю точно. На 4-й контракт я ни за что не согла...» Тут он запнулся, вздрогнул и резко развернулся, потому что глаза сидящего рядом Асгруш-Зарза внезапно едва не выпрыгнули из орбит, а в следующее мгновение он очумело просипел. «Скала!»